Камио как-то набил живот весьма подозрительными отбросами и захворал. Чуть живой он лежал у входа в нору, а снаружи, завывая, вонзался в оцепеневший мир своими острыми зубами. В один из тоскливых дней Оха решила наведаться на ферму на окраине Живопырки. Лисица надеялась, что ей удастся добыть что-нибудь. Вдруг фермеры забудут запереть курятник или сарай, где хранятся овощи. Камио не мог подняться, и лисице предстояло в одиночку сразиться со снежной бурей. Пурга мела такая, что люди безвылазно сидели по домам, выходя лишь за тем, чтобы пополнить запасы съестного. Объедки с улиц исчезли бесследно. Камио, узнав о рискованной затее Оха, приподнял голову содра болезни и попытался отговорить подругу. «Погоди, не стоит рисковать. Может быть, скоро снегопад прекратится. А может и нет». Оха не привыкла отступать от своих намерений. «Ну, что будет с тобой?» «Впрочем, Митц за тобой присмотрит», — сказала Оха. «Сейчас я послал ее наверх принести тебе сосульку полизать. Тебе нужно побольше пить». «Ничего, ничего, со мной все будет в порядке, не волнуйся», — перебил Камио. Но вид лисы отнюдь не подтверждал его слова. Вошла Митц с сосулькой в зубах. Она опустила свою добычу перед Камио и сама повалилась рядом. Лисичка так устала, что с трудом держала голову. «Вот», — сказала она, тяжело переводя дух, — «отличная сосулька. Как раз то, что надо. На свету так и искрится. Через нее смотреть можно. Ты куда это собралась, Оха?» Оха была уже у самого лаза и бормотала ритуальные заклинания. «Да так, пойду, пройдусь. Попробую добыть что-нибудь, а ты оставайся с Камио, я ненадолго». «Пусть лучше Митц думает, что мать вышла покрутиться поблизости», — решила Оха. «Если лисичка узнает, что Оха собралась на ферму, того и гляди увяжется за ней в этот опасный поход». С невероятными усилиями Оха пробирала сквозь сугробы, то и дело проваливаясь в них по самую шею. Снег забивался ей в рот и уши. Лисица быстро выбилась из сил. Но она считала, что может позволить себе отдохнуть не раньше, чем доберется до того места, где городские улицы круто забирают вверх к парку трех ветров. У лисицы подкашивались лапы, но она заставляла себя идти. Она уж не пыталась огибать сугробы и решительно проделывала себе путь в глубоком снегу. Оха ощущала беспрестанную ноющую боль в пустом желудке. Она знала, то же самое сейчас испытывают Камио и Митц. Но, несмотря на усталость, голова у Оха была до странности легкой, как будто бы не принадлежала ей. «Надо отвлечься от мыслей о голоде и холоде», — твердила себе лисица. «От них становится еще тяжелее. Лучше думать о дочери Митц». В конце концов, Оха сдалась и стала звать своенравную лисичку просто Митц, опустив начальное «О». Но как быть, когда дочь наконец найдет себе пару? Встретит подходящего лиса, сообщит, как ее зовут, а он вообразит... Впрочем, почему он должен вообразить не весь что? Как бы то ни было, Митц теперь взрослая лисица, и мать ей, понятно, не указ. Хорошо, хоть она избавилась от своего ошейника. Митц так отощал, что просто-напросто выскользнул из него. «Нет худа без добра», — вздохнула Оха.